Глава 12. Богдан. Лёшка хмурится, но соглашается, что вредную репортершу следует хорошенько проучить. «Мы к ней со всей душой. Она заявляет, что сенсации нет», – ворчит он. И тут же сомневается. «Бро, хуже не сделаем». «А куда уже хуже? Я отстранен на все отборочные игры. А тебя не ссы, прикрою широкой грудью. Мы сделаем так, что она нас не увидит. Вдруг полицию вызовет. Она-то, а что скажет?» «Тоже верно». Мы приезжаем в отель «Вилла Нуэва» вечером. Четкого плана нет, только осматриваемся. Получится, значит, судьба поквитаться с девицей. Не получится, вопросов больше нет, пусть живет. Девчонка вечером выходила из отеля без вещей, значит, не торопилась в аэропорт, но могла улететь ночным рейсом. Это надо проверить. Натягиваю бейсболку поглубже на лоб и шагаю к ресепшн. Состав сотрудников сменился, это тоже работает нам на руку. «Простите», – спрашиваю по-испански. «Я хочу снять угловой номер на 4-м этаже. Оттуда открывается прекрасный вид на город». Брякаю первое, что приходит в голову. И тут же ловлю на себе удивленный взгляд администратора. «Черт, а если окна выходят во двор или на помойку? Надо же так проколоться». «Сейчас посмотрю», – улыбается воспитанная девушка. «Наверняка нагляделась на странных постояльцев достаточно». «Увы, на 4-м этаже все номера заняты или забронированы. Мы ждем большую группу туристов». «Как жаль. И что же мне делать? Я хочу только этот». «Завтра утром одна клиентка выйдет. Освободится 410-й номер. Пока могу поселить вас на 5-м этаже. Вид будет тот же, а запах даже получше». Быстрая улыбка мелькает на губах. Девушка переглядывается с охранником. «Вот идиот! Точно, окна выходят к мусорке. Еще и ненужное внимание к себе привлечет». «Спасибо, я подумаю», – отвечаю, делая огорченное лицо. Мы отходим в сторону, наклоняем друг к другу головы. «Ну, Боб, ты и болван», – шипит Лёшка. «Ладно, проехали, с кем не бывает. Слышал? 410-й номер занят. А если в нем репортерша уже не живет? А кто же еще? Ну, мало ли, другой кто-то. Ладно, действуем по обстоятельствам. Бегать хорошо умеем, если что, смываемся в разные стороны. А камеры? Где ты видел в этом отеле камеры? Две звезды, а не в Испании две звезды. Хозяин не слишком раскошеливается. Оглядись вокруг. Стены обшарпанные, мебель старая, лифт дребезжащий. Того и гляди, обвалится. Сплошная нищета. Висит одна камера над входом. Есть еще у ресепшн. И все. На этажах пусто. В дверях появляется толпа немецких студентов. Они весело переговариваются, суетятся и сразу заполняют весь холл. Я дергаю Леху за рукав и показываю глазами на лифт. Мы, никем не замеченные, поднимаемся на 4-й этаж и находим номер репортерши. «А что дальше?» – шепчет Леший. «Не знаю. Ай, момент. Думаю». Но судьба, видимо, решила дать нам максимум свободы и понаблюдать, до какой низости мы можем опуститься. Она подбрасывает нам помощь в виде горничной, которая катит тележку для уборки. Женщина подходит к соседнему номеру, открывает дверь, а карточку бросает на рулоны туалетной бумаги. Лёха толкает меня в бок. «Смотри, ключ универсальный!» «Отвлеки её!» «Как?» «Придумай!» «Сеньорита, пожалуйста!» – окликает горничную Лёшка. Женщина оборачивается, друг бежит к ней и быстро что-то говорит по-английски. Она качает головой, ничего не понимая. Лёшка, отчаянно жестикулируя, бросается в номер, оттуда в туалет и показывает на унитаз. Пока он пытается объясниться с горничной, я хватаю карточку, несусь к номеру репортерши, открываю его, вставляю в щель кредитку, чтобы дверь не захлопнулась, и возвращаюсь обратно. Действую на автомате, не думаю. Если девица услышит шорох у двери и выйдет, придется бежать, сверкая пятками. А если не услышит, значит, удача на моей стороне. Лёшка ловит мой взгляд, извиняется и быстро уходит, оставив горничную в полном недоумении. Получилось? Да. И что дальше? Идем вершить вендетту. Олеся. Прогулка пошла мне на пользу. Неизвестно, когда еще выпадет такой шанс побывать за границей. Хотя я устала и перенервничала от стресса сегодняшнего дня, в отель возвращаюсь в отличном настроении. Быстро складываю разбросанные вещи в чемодан, бросаю на тумбочку билеты и документы, оглядываю номер. Вот теперь можно в душ. От влажного воздуха вся одежда пропотела. И спать. А рано утром домой. Забираюсь в душевую кабину и ловлю себя на мысли, что перелет уже не вызывает такого страха, как раньше. «Надо же, а босс был прав», — говорю вслух, подставляя лицо под струи воды. «Поездка меня закалила». Начинаю напевать под нос, а потом и приплясывать. «Хорошо». Вдруг в шум воды вмешиваются посторонние звуки, словно где-то бьются друг о дружку металлические цепи. Лязг-лязг, лязг-лязг. Настораживаюсь и прислушиваюсь. Что это? Шаги? Точно, шаги. Вот кто-то, не скрываясь, прошелся по комнате, остановился у двери в ванную и двинулся дальше. Лязг-лязг. Так шли в Сибирь каторжники, скованные кандалами. Но откуда они здесь? Дверь закрыта, и в номере я одна. Выключаю воду. Тишина. Где-то далеко слышатся голоса. О боже, телевизор. Точно. От облегчения слезы выступают на глазах. Стоп. Я не включала телевизор. Осторожно выхожу из душевой кабины и оборачиваюсь полотенцем. С мокрых волос капает вода. И в этот момент гаснет свет. «Кто там?» — кричу в пустоту. Напряжение такое, что нервы натянуты, как тетива лука. На ощупь пробираюсь к двери, натыкаюсь на раковину, разворачиваюсь, ногой задеваю унитаз, вскрикиваю от боли. Наконец, нащупываю ручку. И почему погас свет? Где-то авария? В комнату выхожу, когда глаза уже немного привыкают к темноте. С улицы, сквозь тюль, льется призрачный свет. Делаю шаг, другой, спотыкаюсь о чемодан. И тут от стены отделяются тени. Они бросаются на меня так быстро, что даже вскрикнуть не успеваю. Широкая ладонь закрывает рот. Вторая рука срывает банное полотенце одним резким движением. Паника бьет в голову. Я отчаянно сопротивляюсь, но силы не равны. Мужчина приподнимает меня над полом и бросает на кровать. Я не успеваю опомниться, как уже лежу на спине с полотенцем на глазах, а чужая тяжесть вдавливает в матрац. Миг, и руки и ноги обмотаны и привязаны к спинкам. Не пошевелиться, не вырваться. Мотаю головой, пытаясь сбросить полотенце, но его тоже крепко держит. «Люди, спасите, помогите!» Плачу навзрыд. В чье-то твердое плечо. Прощаюсь с родителями, невинностью и жизнью. Но меня не услышат. Звуки едва вырываются на свободу. «Давай», — приказывает глухой шепот. «Лязг, лязг», — раздается прямо над ухом. И тут в мозгу щелкает. Внезапно понимаю, что лишаюсь вовсе не девственности и начинаю биться с удвоенной силой. «Не, сволочи, будьте вы прокляты!»